14. Равнины проклятых. В бой. Жаждущий крови. Кана шел по посадочному отсеку, стараясь не оступиться. После каждого шага он силой воли старался отрешиться от боли, вытягивая раскаленный жар и изолируя его. Тем не менее, это мало помогало, а действие нейрохимических желез в его биоимплантатах и принятые лекарственные препараты не могли остановить сильнейшую боль. Кана шел по лезвию, держась со стоическим железным спокойствием. Чудовище, напавшее на него в межкорпусном пространстве, навалилось всей массой, расколов доспех и угрожая раздавить. Растрескавшаяся с головы до пят и ставшая почти бесполезной броня была снята и отправлена мастерам Метрикулуса с тщетными надеждами на ремонт. Но у оружейников накопилось много другой работы, и Кана сомневался, что будет носить в ближайшем будущем что-то, кроме служебных одежд. Доспех был уничтожен, сохранив ему жизнь, но все-таки его оказалось недостаточно, чтобы полностью защитить Кана. Сокрушительная масса чудовища сдавила его, как гигантский удав, переломав множество костей, несмотря на значительное содержание металла в его генетически измененном скелете. Второстепенные органы получили серьезные повреждения и требовали хирургического вмешательства для дальнейшего удаления и замены. По всем правилам, кровавый ангел должен был находиться в глубоком восстановительном сне. Но он отказался задействовать анабиозную мембрану. Кана не мог позволить себе покинуть эту войну. И тем не менее, когда он пробирался через скопление воинов, готовящихся к высадке, то знал, что уже покинул ее. Кровь императора. Он откинул капюшон и повернулся, увидев Мероса, который направлялся к нему из тени лендрейдера Фобос. Сержант Кассиил и остальное отделение собрались у десантной рампы, проверяя готовность оружия. Выражение лица его друга было суровым. «Брат, ты спятил?» «Я?» Слова застряли в горле. Кана забыл все, что хотел сказать. Мерос видел это. «Что?» – спросил он. «Собираешься солгать мне? Сказать, что ты цел и невредим, и готов встретить врага?» Медик покачал головой. «Возможно, другие поверят, но я знаю тебя лучше. И я видел атаку того монстра». «Я должен был погибнуть», — возразил Кана. «Благодарю за то, что спас меня, но теперь думаю, что мне не стоило беспокоиться». «Мы столько раз выплачивали друг другу этот долг, что я сбился со счета», — возразил Мерос. «Ты не пойдешь с нами», — он покачал головой. «Ты не будешь мне приказывать?» «Сейчас я приказываю!» – почти закричал медик, привлекая внимание остальных. «Я спрашивал магистра Апотекариона о твоих ранениях. Он думает, что ты все еще лежишь в лазарете». Кана опустил взгляд. «Я не могу оставаться без дела», – сдавленно сказал он. «Мерос, я просто не могу». «Ты не знаешь, на что это было похоже – оказаться в физическом контакте с тем отродьем варпа». Каждое слово сочилось ядом. Я слышал его голос. Он пел мне. Раздражение Мероса прошло. «Я ничего не слышал. Но думаю, я просто не смогу, не так ли?» «Да», — ответил Кана. На мгновение он замолчал. Повсюду разносился рев ястребиных крыльев, приземляющихся в посадочных зонах за открытыми вратами отсека. Отряд терминаторов направлялся в дымку. Палуба дрожала от совместного грохота их бронированных ботинок. «Что он сказал тебе?» Мерос посмотрел вверх, когда звено гравициклов типа «Вол» пронеслось над их головами. Доспехи управляющих ими воинов были того же багрового цвета, что и тупые носы машин. В тот миг он узнал мое имя. Кана закрыл глаза. Сказал, что он один из Гидальял, порождение губительных сил. «Он рассказал мне», — ответил легионер боевому брату, «как мы умрем, если не сдадимся». Второй легионер фыркнул. «Это все?» «Если бы я получал один трон каждый раз, как слышал подобную угрозу, то смог бы уже купить собственную галактику». «Ты не понимаешь», – процедил Кана сквозь стиснутые зубы, пытаясь найти нужные слова и не находя их. «Я должен быть там. Что-то приближается. И я...» «Мы должны быть готовы сразиться с этим». «Мы...» Прежде чем Кана смог сказать больше, Мерос наклонился к нему. «Брат, послушай меня. Я знаю, что ты не станешь отдыхать. Не сейчас, когда эта битва начинается по-настоящему». Он ткнул друга в грудь. «Даже если ты не полностью выздоровел. Вот почему я отправил тебя к магистру Апотекариона и сказал ему, что тебе не нужен саркофаг и сон для выздоровления». «А, Кана слабо улыбнулся. Я-то удивился, спасибо. Лицо Мероса посуровело. «Но если выкинешь какую-нибудь глупость и погибнешь, тогда не вздумай, черт возьми, благодарить меня за это». Он снова ткнул его. «Ты не идешь с нами. Ты останешься здесь, защищая красную слезу. Повтори». Наконец Кана устало кивнул. «Я останусь». Мерос тоже кивнул и повернулся к Фобосу. Он сделал два шага и остановился. «Ты прав», — сказал он, не поворачиваясь. «Вы нам понадобитесь в этой битве. Все вы. Неважно, что говорит указ».